Когда Гасель наконец совсем проснулся, он свернул лагерь и в очередной раз уложил вещи, погрузив их на трех верблюдов. Кивком головы он показал на четвертого: «Нам придется зарезать его сегодня вечером». «Он привлечет грифов, а грифы привлекут самолеты. Те выйдут на наш след». «Грифы не рискуют залетать в пустую землю». Гасель взял небольшой оловянный ковшик, налил в него воды и передал Абдулю. «Воздух слишком горячий». Тот с жадностью выпил и снова протянул черпак, но туарек уже плотно закрыл гербу. Больше нет. «Это все?» — изумился Абдуль. «Я даже не смочил горло». Гасель опять показал на верблюда. «Сегодня вечером попьешь его крови и поешь мясо. Завтра начинается Рамадан». «Рамадан?» — удивленно переспросил Абдуль. «Ты считаешь, что мы в состоянии соблюдать пост в подобном положении?» Он мог бы поклясться, что туарек улыбнулся. «Кто же лучше нас смог бы соблюсти его в настоящий момент?» — поинтересовался тот. «И разве есть лучшее применение нашим страданиям?» Животные встали на ноги, и Гасель протянул руку Абдулю, чтобы помочь ему подняться. «Идем», — подбодрил он. «Нам предстоит длинный путь». «Сколько дней продлится это мучение?» Гасель уверенно ответил: «Я этого не знаю. Клянусь тебе, что не знаю. Помолимся о том, чтобы Аллах сделал его как можно короче. Но даже он не в силах уменьшить пустыню. Такой он ее создал, такой она и останется». Старший сержант Малик Аль-Хайдери твердо заявил в очередной раз: «Никто не зачерпнет воды ни из этого колодца, ни из любого другого в 500 километрах вокруг, до тех пор, пока я не выясню, где прячется семья Гаселя Саяха». Старик бессильно пожал плечами. «Они уехали. Подняли лагерь и уехали. Откуда нам знать, куда?» «Вам, туарегам, известно все, что творится в пустыне. Верблюд ли подохнет, коза ли заболеет, слух тут же передадут из уст в уста. Не знаю уж, как вы это делаете, но это так. Ты считаешь меня дураком, если собираешься заставить меня поверить, что целая семья со своими хаймами, скотом, детьми и рабами может перебраться из одного места в другое так, чтобы никто этого не заметил». «Они уехали». «Куда?» «Я этого не знаю». «Тебе придется разузнать, если хочешь воды». «Мои животные умрут, и моя семья тоже». «Не стоит винить в этом меня!» Малик Аль-Хайдери угрожающе наставил на старика палец, несколько раз ткнув его в грудь, из-за чего тот уже был готов выхватить свой кинжал. «Один из твоих соплеменников, — добавил он, — грязный убийца умертвил моих людей. Солдат, которые защищают вас от бандитов, которые ищут воду, роют колодцы и предохраняют их от песка, тех, которые отправляются на поиски пропавших караванов, рискуя своей жизнью в пустыне». Он несколько раз покачал головой. «Нет, вы не имеете права ни на воду, ни на жизнь, пока я не найду Гаселя Саяха». «Гасель не со своей семьей». «Откуда ты знаешь?» «Потому что вы ищете в пустой земле Тегдабре». «А может, мы ошибаемся? И если мы его не найдем, рано или поздно он должен будет вернуться к своим». Тон его голоса изменился, зазвучав примирительно, убеждая: «Мы не хотим причинять вреда его семье. Мы не имеем ничего против его жены или детей. Нам нужен только он, и мы просто его подождем. Рано или поздно он должен появиться». Старик отрицательно покачал головой. «Не появится», — возразил он. «Если вы будете поблизости, он никогда не появится, потому что знает пустыню лучше, чем кто бы то ни было». Он помолчал. «И не пристало воинам или солдатам вмешивать женщин и детей в войны мужчин. Таков обычай и закон, столь же древний, как мир». «Послушай, старик», — голос вновь зазвучал сурово, резко и угрожающе, — «я здесь не для того, чтобы ты учил меня морали. Эта свинья, да пристыдит его Аллах, прикончил капитана у меня под носом, похитил губернатора, перерезал горло бедным парням, когда те спали, и уверен, что может глумиться над всей страной. Как бы не так. Клянусь тебе, что это не так. Так что выбирай». Старик встал и медленно удалился от края колодца, не сказав ни слова. Он не успел сделать и пяти шагов, когда Малик крикнул: «И помни, что моим людям нужно есть. Каждый день мы будем забивать одного из твоих верблюдов, а счет можешь отправить новому губернатору в Эль-Акаб». Старик на мгновение остановился. но не обернулся и, тяжело ступая, продолжил свой путь к тому месту, где его ждали дети и животные. Малик подозвал солдата-негра. «Али!» Тот поспешно приблизился. «Да, мой сержант?» «Ты негр, как и рабы этого недоумка. Он ничего не скажет, потому что он туарег и считает, что его честь окажется навсегда запятнанной. Зато акли болтливы. Им нравится рассказывать о том, что им известно, и какой-нибудь наверняка захочет заработать несколько монет и выручить хозяина». Он сделал паузу. «Сегодня ночью отнеси им немного воды и еды, как будто от себя. Солидарность между братьями по крови, ты же понимаешь. Постарайся вернуться с необходимыми мне сведениями. Если они заподозрят, что я выступаю в роли шпиона, эти туареги перережут мне горло. Зато если они этого не сделают, станешь капралом». Малик сунул ему в руку ком мятых банкнот. «Убеди их этим». Старший сержант Малик Аль-Хайдери хорошо знал туарегов и их рабов. Он только-только начал засыпать, когда услышал шаги перед своей палаткой. «Сержант!» Он высунул голову и не удивился, столкнувшись с черной улыбающейся физиономией. «Гвельта Горхуэйлы, рядом с могилой Ахмада Эль-Айнина, отшельника. Ты знаешь, где это?» «Сам я там не бывал, но мне объяснили, как добраться». «Это далеко?» «Полтора дня». «Предупреди капрала, выступаем на рассвете». Улыбка негра стала еще шире, и он лукаво заметил: «Теперь я капрал». «Первый капрал». Малик улыбнулся в ответ: «Ты прав, отныне ты первый капрал. Позаботься о том, чтобы все было готово, как только взойдет солнце. И принеси мне чай за 15 минут до этого». Пилот вновь отказался. «Послушайте, лейтенант», — повторил он, — «мы пролетели над этими барханами на высоте меньше 100 метров. Мы бы сумели разглядеть даже крысу, если бы в этом проклятом месте водились крысы. Но там ничего не было». «Ничего», — убежденно заявил он. «Вы представляете себе, какой след оставляют на песке 4 верблюда? Если бы они прошли, мы бы что-нибудь заметили». «Нет, если этих верблюдов ведет туарег», — возразил Разман, уверенный в своих словах, «и тем более, если это как раз тот туарег, которого мы ищем. Наверняка он не позволяет верблюдам идти друг за другом. В этом случае они протопчут тропинку, которую можно разглядеть. Только в ряд по 4, так что их ноги не слишком глубоко погружаются в плотный песок здешних барханов. А если песок мягкий, то ветер стирает следы меньше, чем за час». Он сделал паузу, во время которой летчики выжидательно на него смотрели. «Туареги путешествуют ночью и останавливаются с рассветом. Вы же никогда не взлетаете раньше 8 утра. А следовательно, вы долетели до Эрго уже ближе к полудню. За эти 4 часа на песке не остается ни одного следа верблюда». «А они? 4 верблюда и 2 человека. А они-то куда деваются?» «Да будет вам, капитан!» — воскликнул Разман, разводя руками. «Вы облетаете каждый день эти барханы. Сотни, тысячи, может, миллионы барханов. И вы хотите заставить меня поверить в то, что там не смогла бы замаскироваться целая армия? Какое-нибудь углубление, светлая ткань, немного присыпанная песком, и порядок». «Ладно», — сдался пилот, который говорил первым, — «я полностью с вами согласен». «Чего вы в таком случае хотите? Чтобы мы летали, продолжая терять время и тратить топливо? Мы их не найдем», — упорствовал он, — «никогда не найдем». Лейтенант Разман отрицательно покачал головой, успокаивая их, и подошел к большой карте района, висевшей на стене ангара. «Нет», — сказал он, — «я не хочу, чтобы вы не вернулись в Эрк. Я хочу, чтобы доставили меня в настоящую пустую землю. Если мои расчеты верны, они уже добрались до равнины. Вы могли бы там приземлиться?» Пилоты переглянулись, и было ясно, что предложение пришлось им не по душе. «А вы имеете представление о том, какова температура на этой равнине?» «Конечно», — ответил лейтенант. «В полдень песок может нагреться до 80 градусов». «А знаете ли вы, что это означает для таких старых самолетов в скверном состоянии, как наши?» «Проблема охлаждения мотора, турбулентности, непредвиденных воздушных ям и, самое главное, зажигания. Конечно, приземлиться-то мы еще смогли бы, но рискуем уже больше не взлететь. Или же взорваться, когда вновь запустим двигатель». Пилот рубанул воздух рукой в знак того, что его решение окончательное. «Я отказываюсь». Было ясно, что напарник разделяет его точку зрения, и все-таки Разман продолжал настаивать. Даже если приказ последует сверху, он инстинктивно понизил голос, «Вам известно, кого мы ищем?» «Да», — ответил тот, у которого был певучий голос, «до нас доходили слухи. Однако это проблема политиков, в которые не следует вмешивать нас, военных». Он сделал паузу и широким жестом обвел карту. «Если мне прикажут приземлиться в любой точке этой пустыни, потому что мы ведем войну, или к нам вторгся неприятель, я приземлюсь, не колеблясь ни секунды. Но я не стану этого делать ради охоты на Абдуля Эль-Кибира, потому что знаю, что он никогда бы меня о чем-то подобном не попросил». Лейтенант Разман замер и невольно украдкой бросил взгляд на механиков, которые копошились в противоположном конце просторного ангара, готовя аппараты к полету. Снова понизив голос, он предупредил: «Вы только что высказали опасную мысль». «Знаю», — ответил пилот. «Но, по-моему, после стольких лет уже пора бы выразить, что мы чувствуем. Если вы не схватите его в Тикдабре, что, на мой взгляд, весьма проблематично, Абдуль-Эль-Кибир очень скоро вернется, и к тому времени каждому следует определить свою позицию». «Похоже, вас радует, что мы его не нашли». «У меня было задание искать. И я искал его, как только мог. Я же не виноват, что мы его не нашли. В глубине души мне страшно подумать о том, что может произойти. Абдуль на свободе. А значит, возможно, разделение страны, столкновение, а то и гражданская война. Такого своему собственному народу не пожелаешь». Когда лейтенант Разман покинул ангар, направляясь к себе, он все еще обдумывал слова пилота, поскольку впервые было высказано предположение, которое пугало всех. Гражданская война. Столкновение двух лагерей одного народа, между которыми стоял один единственный человек — Абдуль-Эль-Кибир. После столетнего периода колониализма его народ не был поделен на четко определенные социальные классы — очень богатых и очень бедных. Они не укладывались в классические схемы развитых стран, согласно которым капиталисты с одной стороны, а пролетариат с другой сталкиваются в смертельной схватке, отстаивая превосходство своих идеалов. Для них же, с 70% неграмотного населения и распространенной традицией подчинения, по-прежнему оставалась важной харизма человека, его способность увлекать за собой и то, какой отзвук его слова находят в глубине их сердец. А уж в этом, насколько Разману было известно, Абдуль-Эль-Кибир имел все шансы на успех, поскольку благодаря его одухотворенному и открытому лицу, внушающему доверие и ораторским способностям, народ был готов следовать за ним куда угодно. В конце концов, он ведь выполнил свое обещание, приведя их из колониализма к свободе. Лежа на кровати и уставившись невидящим взглядом на лопасти старого вентилятора, которому, несмотря на все усилия, не удавалось создать прохладу, Разман спрашивал себя, какова будет его позиция, когда настанет время выбора. Он вспомнил Абдуля Эль-Кибира времен своей юности, когда тот был его кумиром, и он обклеил стены комнаты его портретами, затем вспомнил губернатора Хасана бен Куфра и всех, кто входил в его свиту, и понял, что свое решение принял уже давно. Затем его мысли перекинулись на Туарега, этого необычного человека, бросившего вызов жажде и смерти, который запросто обвел его вокруг пальца, и он попытался представить, где тот может сейчас находиться, чем в данный момент занимается и о чем они с Абдулем разговаривают, когда ложатся отдыхать, утомленные долгим переходом. «Не знаю, почему я их преследую», — сказал он себе, — «если в глубине души я желал бы убежать вместе с ними». Они попили крови верблюда и поели мясо. Гасель чувствовал себя сильным, бодрым, полным энергии и способным безбоязненно противостоять пустой земле, однако его беспокоили страх его спутника, молчание, в которое тот все больше и больше погружался, отчаяние, которое читалось в его глазах всякий раз, когда свет нового дня кричал им о том, что пейзаж остался прежним. «Это невозможно!» Это было последнее, что Туарег от него услышал. «Это невозможно!» Гаселю пришлось помочь ему слезть с верблюдицы и перетащить в тень, напоить и прижать к себе его голову, словно успокаивая испуганного ребенка. При этом он спрашивал себя, куда делись силы его спутника, И что за странное действие производит на него бескрайняя равнина? Это старик, — не раз повторял он себе, — человек, состарившийся до срока. Он провел последние годы своей жизни, сидя взаперти в четырех стенах, и все, кроме размышлений, означает для него сверхчеловеческое усилие. Как ему откроешь правду о том, что подлинные трудности еще не начались? Еще осталась вода и три верблюда, у которых можно украсть кровь. Еще должно пройти время, прежде чем странные блестящие огни, словно тысячи солнц, станут взрываться в глубине его глаз, верный признак того, что начинается настоящее обезвоживание. Но путь долог, очень долог. Он потребует огромной силы воли и неукротимого желания выжить, даже не предлагая взамен надежду на то, что их усилия увенчаются успехом. «Избегай тигдабры». Он не мог вспомнить, когда впервые услышал это предупреждение. Возможно, усвоил еще в чреве матери, но сейчас он оказался именно в ней, в какой-то точке тигдабры, да вдобавок тащит с собой человека, начавшего превращаться в тень, и при этом питает надежду, что он, Гасель Саях, охотник и мухак Кельтальгимуса, сможет одолеть тигдабру с помощью четырех верблюдов. Он мог бы стать первым, кому это удалось, и его слава распространилась бы от края до края пустыни, а имя переходило бы из уст в уста, как легенда. Однако он тащит на себе невыносимый груз, словно цепи, которые некоторые хозяева надевают на щиколотки строптивых рабов, и с этим весом, сникшим человеком, который меньше, чем через неделю, сдастся окончательно, ни ему, ни другому туарегу пустыни далеко не уйти. Гасель знал, что наступит такой момент, когда ему придется выбирать, пристрелить спутника, чтобы облегчить его страдания и попытаться спастись самому, или же идти до конца, чтобы вместе встретить самую, что ни на есть, мучительную смерть. «Он сам попросит, чтобы я его убил», — сказал он себе. «Когда он не сможет больше терпеть, то будет меня умолять, и мне придется это сделать». Оставалось только надеяться, что к тому моменту не будет слишком поздно. Если гость сам попросит его о смерти, он имеет право исполнить его просьбу и с той минуты освобождается от всякой ответственности, а также может попытаться спастись сам. «Пять дней», — прикинул он. «Через пять дней я еще буду в состоянии спастись самостоятельно. Если он продержится дольше, будет слишком поздно для обоих». Он понял, что ему предстоит трудный выбор. С одной стороны, он должен постараться сохранить своего спутника живым и здоровым, поддерживать в нем надежду и всячески пытаться его спасти. С другой стороны, он знал, что каждый день или каждый час, на который он продлит тому жизнь, означает, что у него самого будет на день или час меньше, чтобы спасти свою. Абдуль-эль-Кибир, в силу своей конституции и отсутствия привычки, потреблял воды в три раза больше, чем требовалось Гаселю. Это означало, что в решающий момент туарег, оставшись один, увеличивал свои шансы выжить в четыре раза. Он смотрел на спутника, когда тот спал, беспокойно, временами что-то бормоча, с широко открытым ртом, словно постоянно ловя воздух, который упорно не желал спускаться в легкие. Он оказал бы ему услугу, навеки продлив его сон, избавив его от ужасов и мучений грядущих дней, поскольку тот погрузился бы в самый безмятежный сон, еще сохраняя в сердце иллюзию того, что он свободен, и лелея слабую надежду на то, что перейдет границу. Какую границу? Она должна быть где-то здесь, где-нибудь впереди или, может, у них за спиной. Никто в этом мире не смог бы ее указать, ибо пустая земля тигдабра, которая не приемлет простого человеческого присутствия, ни за что не допустила бы, чтобы ей навязали границу. Она сама была границей. Границей между странами, между регионами и даже между жизнью и смертью. Она навязывала себя людям в качестве границы, и Гасель понял, что в каком-то смысле любил пустую землю, и ему нравилось, что он оказался здесь по собственной воле. Возможно, он первый испокон веков человек, который может испытать, полностью осознавая свои действия, что значит бросить вызов пустыне пустынь. «Я чувствую, что способен тебя одолеть». Было последнее, что он прошептал перед тем, как погрузиться в глубокий сон. Я чувствую, что способен тебя одолеть и навсегда покончить с твоей легендой. Однако, когда он уже заснул, какой-то голос настойчиво повторил в его уме: «Избегайте Гдабры». И из темноты возникла фигура Лейлы. Жена ласково провела рукой по его лбу, напоила свежей водой из самого глубокого колодца и спела ему на ухо, как пела той ночью во время Ахаля холостяков, когда она начертала на его ладони странные знаки, которые могли понять только люди его племени. Лейла. Лейла. Она перестала перемалывать просы и подняла свои огромные черные глаза к морщинистому лицу Суэлема. Тот указывал на вершину утеса, возвышавшегося над Гвельтой. «Солдаты», — только и сказал он. Действительно, это были солдаты. Они сыпались вниз со всех точек с оружием на изготовку, словно собираясь атаковать опасную вражескую группировку, а не жалкий лагерь кочевников, в котором находились только женщины, старики и дети. Ей хватило одного взгляда, чтобы оценить положение, и, повернувшись к негру, она произнесла тоном, не допускавшим возражений: «Скройся. Твоему хозяину понадобится узнать, что произошло». Старик секунду колебался, но затем подчинился, проскользнул среди Хаим и Шерип и бесследно исчез в тростнике крохотного озерца. Затем Лейла позвала детей мужа, женщин и слуг, взяла своего малыша на руки и стала ждать с высоко поднятой головой, когда человек, судя по всему, командовавший группой солдат, окажется перед ней. «Что ты ищешь в моем лагере?» — спросила она, хотя прекрасно это знала. «Гасели Саяха. Ты его знаешь? Это мой муж, но его здесь нет». Сержант Малик без стеснения разглядывал красивую таурекскую женщину, державшуюся гордо и вызывающе. Она не носила ни покрывала, которое не позволяло бы увидеть лица, ни тяжелых накидок, которые делали бы недоступными постороннему взору ее руки, грудь или ее сильные ноги. Вот уже несколько лет, с тех пор, как он оказался в пустыне, ему не доводилось видеть вблизи такую женщину, и пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы выкинуть из головы свои мысли и ответить с легкой улыбкой: «Я знаю, что он не здесь. Он очень далеко, в Тигдабре». Она затрепетала, услышав столь страшное название, но виду не подала. Нельзя, чтобы кто-то потом говорил, что видел туарекскую женщину испуганной. «Если ты знаешь, где он, то зачем явился?» «Чтобы защитить вас. Вам придется пойти с нами, поскольку твой муж превратился в опасного преступника, и власти опасаются, что вас растерзает возмущенная толпа». Лейла чуть было не расхохоталась в ответ на столь наглое заявление и широким жестом показала вокруг. «Толпа?» — повторила она. «Какая еще толпа? На расстоянии 2 дней пути в любом направлении нет ни души». Малик Эль-Хайдери ухмыльнулся. Впервые за долгое время он почувствовал себя счастливым и довольным. «В пустыне новости перелетают по воздуху», — сказал он. «Ты же знаешь, скоро они сюда заявятся, а нам следует избегать инцидентов, которые могут породить межплеменную войну. Вы пойдете с нами. А если откажемся?» «Все равно пойдете. Заставим силой», — он окинул взглядом присутствующих. «Здесь все?» В ответ на молчаливое подтверждение махнул рукой. «Отлично, тогда вперед!» Лейла показала вокруг себя: «Нам нужно свернуть лагерь». «Лагерь останется здесь. Мои люди будут ждать твоего мужа». Лейла впервые занервничала, и ее голос слегка задрожал. В нем зазвучала мольба: «Но ведь это все, что у нас есть». Малик презрительно рассмеялся: «Прямо скажем, немного. Но там, куда вы отправляетесь, вам даже это не понадобится». Он сделал паузу. «Ты же понимаешь, что я не могу передвигаться по пустыне с грузом одеял, ковров и посуды, как какой-нибудь махареру?» Он подал знак одному из солдат: «Трогайтесь. Али, останешься здесь с 4 солдатами. Ты уже знаешь, как тебе следует действовать, если туарег появится». Спустя 15 минут Лейла обернулась, чтобы в последний раз взглянуть вниз на дно крохотной ложбины, на воду Гвельты, на свои хаймы и шерибы, на загон для коз и угол около тростника, где паслись верблюды. Это ее мужчина, вот и все, чем она владела в жизни, не считая сына, которого несла на руках. Ей стало страшно, что она больше не увидит ни своего дома, ни мужа. Она повернулась к Малику, который остановился рядом с ней. «Что тебе на самом деле нужно от нас?» — поинтересовалась она. «Я никогда не видела, чтобы женщин, стариков и детей использовали в мужских разборках. У твоей армии так мало сил, что в борьбе с Гаселем ей понадобились мы. У него есть кое-кто, кого мы желаем заполучить», — прозвучало в ответ. «А теперь и у нас есть кое-что, что ему нужно. Мы пользуемся его методами. И пусть скажет спасибо, что мы не перерезали горло никому из спящих. Мы предложим ему сделку. Одного человека в обмен на всю семью». «Если этот человек был его гостем, он не сможет ее принять. Наш закон это запрещает». «Ваш закон уже не существует». Малик Эль-Хайдери уселся на камень, закуривая сигарету, в то время как колонна солдат и пленников начала спуск с каменистого холма в сторону равнины, где ждали автомашины. «Ваш закон, принятый туарегами для удобства исключительно туарегов, не имеет силы перед национальными законами». Он выпустил струю дыма в лицо женщине. «Твой муж не захотел понять это по-хорошему. И теперь наша задача — объяснить ему это по-плохому. Нельзя поступать так, как поступил он, потому что, дескать, ваше обычае это позволяет, и пустыня слишком велика. Когда-нибудь он вернется и должен будет понести наказание. Если он хочет, чтобы его жена и дети оказались на свободе, то ему придется сдаться, чтобы его судили». «Он никогда не сдастся», — убежденно заявила Лейла. «В таком случае тебе следует свыкнуться с мыслью о том, что ты больше никогда не будешь свободной». Она не ответила, устремив долгий взгляд в ту точку тростника, где, как ей было известно, прятался негр Суэлем, а затем, словно навсегда распростившись со всем своим прошлым, повернулась и начала спускаться вслед за своей семьей. Малик Эль-Хайдери докуривал сигарету и жадно следил за плавным покачиванием бедер женщины. Наконец он с досадой отшвырнул окурок и не спеша двинулся за ней.